С 1784 года он был наместником саратовским и вместе с тем кавказским. Несмотря на протекцию своего могучего родственника, он в эти годы лишился благосклонности Екатерины и жил в Москве, где и считался одним из первых в числе недовольных правительством. Потемкин любил заниматься словесностью, знал в совершенстве отечественные и иностранные языки. Из произведений его пера известно более 10 напечатанных книг, в числе которых три драмы в стихах «Россы в архипелаге», «Торжество дружбы» и переводная «Магомет. Трагедия Вольтера». Из неизданных произведений Потемкина «История о Пугачеве» и «Описание кавказских народов». Потемкин имел двух сыновей, оба они умерли бездетными, и род Потемкиных пресекся.